Глава 9. Шах. В пустой квартире Владлена тихо и мрачно. Его нет, но пряный аромат духов все еще витает, намекая, что хозяин скоро вернется. Элина закрывает глаза и устало прислоняется спиной к стене. Хочется просидеть здесь до вечера, просто дожидаясь Владлена. Он придет, поцелует ее, обнимет и скажет: «Это неправда. Я не убивал твою сестру». Она поднимается и вытирает слезы слабости. Затем переводит взгляд на запертую дверь в кабинет Владлена. Война еще не окончена. Она только начинается. За 2 месяца Элина видела лишь пару раз, как Владлен открывал кабинет связкой ключей, и была уверена, что он точно не таскал ее с собой. Так что поиски заняли около часа. Вывернутые наизнанку ящики, сорванные с вешалок рубашки Владлена, к концу поисков спальня напоминала поле боя. Или как минимум казалось, что здесь побывали воры. Желанную связку она обнаруживает в самом нижнем ящике, в затертой коробочке, заваленной грудой одежды. И с минуты переводит дыхание. «Вот ты где». Пошатываясь, она идет к кабинету, находит нужный ключ и дрожащей рукой вставляет его в замочную скважину. Щелчок. Дверь открыта. В комнате спёртый воздух. Окна глухо зашторены. Стены заставлены шкафами, в которых томятся книги. Элина включает свет и подходит к дубовому столу, который блестит под лампами. На нем в хаосе разбросаны исписанные рукой Владлена листы бумаги. Слова на них плавно перетекают друг в друга, рождая образы в голове. «Твои книги», — почти любовно шепчет Элина и нежно прикасается к ним. То, что он так тщательно скрывал от нее, всего лишь его романы. Она садится в мягкое кожаное кресло и с головой погружается в истории Владлена. Перебирает листы, буквально поглощая написанное им, не в силах оторваться. В его историях обычные человеческие судьбы обретают особую огранку, как алмаз в опытных руках ювелира. Теперь ясно, что имел в виду Володя, когда говорил о гении Владлена. Даже рассказы Регины рядом не стояли с его талантом. И этот гений сокрыт от всего мира. Взгляд Элины цепляется за черную тетрадь, и она поспешно ее раскрывает. Несколько минут вчитывается в содержимое, затем пальцы слабеют, и тетрадь падает на стол. «О, Господи!» — почти рыдает она. Сомнений больше не остается. Теперь она знает всю правду. На страницах дневника раскрывается садизм матери Владлена и Владимира. Равнодушие отца, замаскированное искусственной заботой, и отчаяние детей, лишившихся любимой бабушки. Слова, выдернутые из текста, ударяют в самое сердце. Но Элина не может сказать себе «стоп». Она жадно перелистывает страницы, а слезы текут по лицу, как капризные дети, не слушаясь маму. «Слишком больно жить в ненависти. Он научил меня управлять людьми. Но я не мог противостоять альтер-эго. Не мог, хоть и пытался много раз. Мать была первой жертвой. Как же я ее ненавидел!» И одновременно не хотел ее смерти. Варвара напоминала мать. Наглая, беспринципная. И все же я не планировал ее убивать. Хотя, возможно, я лгу даже себе. Но я только сказал правду. Она тварь, недостойная жизни. Ева. Ливия. Дальше хуже. Мишель. Еще одна копия матери. Они окружают меня, словно мухи. Куда ни повернись, я вижу ее образ. Но я ведь не убиваю их. Только внушаю им то, чего они сами хотят. Даю разрешение воплотить их потаенные желания. Элина одна меня понимает. Она тоже похожа на мать, но при этом другая. Нежная, умная. И в то же время прямолинейная и смелая. Моя Элина. «Я ведь просил тебя не заходить сюда». Доносится с порога тихий голос Владлена. Элина вскакивает с места и бросает взгляд на окно. Она и не заметила, как стемнело. Отступать поздно. «Я все знаю. Память вернулась ко мне. Холодно произносит она. «Давно?» Владлен делает шаг вперед и замирает напротив нее. В его глазах неприкрытая боль и ярость. Несколько дней. Он кивает. «Тогда ты замечательная актриса. Я даже не догадывался. Тяжело было спать с убийцей сестры?» Его губы искажаются в подобии улыбки. «Ты даже не представляешь, насколько», — произносит Элина, догадываясь, как сильно ранит его эти слова. Он молчит. «Признайся, наконец, ты устроил шоу лишь для того, чтобы заполучить меня?» Владлен усмехается. «Я не настолько дальновиден. Насчет шоу ты ошибаешься. Я ведь уже говорил, что это прихоть Владимира. Он не знал, что Ливия мертва. А когда узнал, совесть его заела. Но все запуталось, когда ты прислала заявку на участие. И потом я понял, что не смогу тебя отпустить. Чтобы потом, когда надоем, выбросить меня из окна? Ты не понимаешь. Я понимаю больше, чем ты думаешь!» — кричит Элина. «Я бы никогда не причинил тебе вреда!» — стонет Владлен. «Ты нет. Но твое альтер-эго...» Элина медленно обходит вокруг Владлена к двери. «Прошу, не уходи». Напряженно просит он. «Ты убил Ливию. Я никогда не прощу тебя». Шепчет она и бросается к выходу. Владлен быстро настигает ее и хватает за плечи, но Элина бьет его ногой в колено и вырывается из схватки. Трясущимися руками достает из сумки перцовый баллончик и брызгает прямо в лицо Владлена. «Черт!» Вопит он и падает на колени, ладонями закрывая глаза. «Элина, постой, дай объяснить!» Но она уже не слышит. Надевает туфли и, схватив сумку, выбегает из квартиры. Элина задыхается. От страха. От любви. И едва двери лифта закрываются, она исступленно кричит. Элина кутается в пиджак, жалея, что не прихватила пальто. Но возвращаться некуда. Кроме сумки с документами и тщательно выверенного плана, у нее ничего нет. Она ежится и оглядывается. Грызет ноготь, а затем сама себя бьет по руке. Двор, в котором она оказалась, вовсе не жуткий. Обычный ухоженный двор, заставленный машинами. Но сейчас Элина пугается каждого шороха, а в темноте то и дело мерещатся чьи-то тени. Даже фонари светят необычно тускло и неохотно. Она скрещивает руки на груди и снова перебирает в голове последние события, стараясь ничего не упустить. Но одно белое пятно никак не закрашивается. В сумке звенит смартфон, и Элина поспешно его достает. И тут же выдыхает. Нет. Владлен слишком гордый, чтобы звонить. «Алло, Макс, привет». «Привет, извини, что так поздно, но ты не видела Регину?» «Нет, а что? Мы только один раз встретились». Элина говорит будничным тоном. «Она вчера пришла такая взволнованная, говорила, что подслушала разговор Владлена с неизвестным мужчиной. Будто они обсуждали, что надо кого-то убить. Потом ушла к матери и исчезла. Я звонил ее родителям, они не в курсе, а телефон Регины молчит. Черт, я уже с ума схожу. Макс, успокойся, я постараюсь ее найти. Знаешь, у творческих людей иногда бывают кризисы». Шутит Элина и тут же добавляет серьезным голосом. «Уверена, с ней все в порядке. Думаешь, рано идти в полицию? Они, наверное, пошлют куда подальше. Скажут, через 3 дня приходить». «Глупости. Заявление они обязаны принять, но...» «Подожди немного, дай мне время. Я позвоню, как только что-нибудь узнаю». «Хорошо, Элина, спасибо». Она поспешно отключается. Сердце стучит так громко, будто его вынули из груди, и вот оно лежит на ладони и бьется. Живое. «Надеюсь, ты в безопасности». Элина ищет в контактах телефон Вари, но не успевает нажать вызов. Смартфон вновь раздражается мелодией, которая кажется очень громкой в ночной тишине. «Здравствуй, Варвара». Холодно отвечает она. «Привет. Я так и не дождалась твоего звонка. Не было времени». Варя хмыкает в телефон. «Ну да, конечно». «Разузнала что-нибудь?» «Да». «Тогда надо встретиться. Желательно в ближайшее время. Потому что я больше не выдержу с этим проклятым голосом». «Хорошо». Элина оглядывается на дом и диктует ей адрес. «Скоро буду». Элина отключается и отстраненно смотрит на смартфон. Ну вот, пробел заполнен. Вопросов больше нет. Она запрокидывает голову и полной грудью вдыхает вечерний воздух. Вдалеке шумят машины, доносится смех молодежи. Город живет. Элина вглядывается в темно-серое небо. Скоро стемнеет окончательно. «Не думала, что ты доберешься до меня так скоро». Элина усмехается и делает еще один звонок. На второй гудок ей отвечают, и она тихо произносит. «Действуем, как договорились». Варя сверяется с навигатором на смартфоне и сворачивает в нужный двор. Вскоре она замечает на скамье сутулившуюся фигурку Элины и от нервов сводит живот. Чёрт. Но Варя ведь ничего ей не сделает, только привезет Элину в нужное место. С ней все будет в порядке. Так он сказал. Варя оттирает ладонью лоб и облизывает пересохшие губы. «Без этого мне не освободиться». Ей помогут. Буквально через пару часов голос перестанет сводить ее с ума. От предвкушения Варя всхлипывает, но тут же поспешно натягивает на лицо самодовольную усмешку. Она тормозит Логан напротив Элины и кричит ей через открытое окно. «Замерзла? Не то слово». Элина быстро перебирается в салон машины и подставляет ладони под теплые потоки воздуха из дефлекторов. Варя берет с заднего сиденья бутылку колы и протягивает Элине. «Рассказывай, что узнала». Голос все равно дрожит, как ни старайся придать ему беспечность. Элина смотрит на Варю, и в ее глазах читается усталость, грусть и боль. С легкой улыбкой она принимает колу и делает несколько глотков. Тем временем Варя быстро обводит взглядом двор, чтобы избежать лишних свидетелей, и осторожно достает из кармана двери пистолет. «Кажется, да». Точнее, я уверена, что узнала. И? Варя не сводит с нее глаз. Элина ставит бутылку в подстаканник и переводит взгляд на боковое окно. Слабое место Владлена — это я. Не теряя времени, Варя прижимает к ее затылку пистолет. «Прости, Элина. Ничего личного». Элина не шевелится, только нервно вздыхает. «Я так и думала. Ты не знаешь, что я чувствую». Свободной рукой Варя берет из двери наручники и кидает Элине. «Надевай. Но сначала выключи смартфон». «Как скажешь». Холодно отвечает та. Спустя минуту она сидит в наручниках. Выключенный смартфон засунут в бардачок. Варя поспешно заводит машину и ведет ее левой рукой, а правой прижимает дуло пистолета к боку Элины. «Как ты понимаешь, рулить мне не очень удобно, поэтому если дернешься, я тебя точно прострелю». «Чистый рефлекс», — цедит Варя. «Но не переживай, через полчаса будем на месте». Элина молча на нее смотрит. И только спустя несколько минут произносит. «И ты, конечно, не расскажешь, куда меня везешь и зачем». Варя пожимает плечами. «Я везу тебя к тому, кто может вернуть мне мою жизнь». Элина лениво наблюдает пролетающую за окном ночную Москву. Часы на приборной панели показывают 10:00. В бок упирается пистолет-зажигалка Вари. Она снова украдкой смотрит на длинное лицо девушки и вздыхает. Та придумала самый идиотский план, как доставить Элину на место. Так глупо. Они сворачивают на узкую дорогу, которая тянется между огромными зданиями, и, наконец, останавливаются перед серыми воротами, дверь в которых приоткрыта. «Вылезай», — грубо приказывает Варя. Элина с удовольствием выбирается из машины и разминает затекшие мышцы. На улице завывает ветер и продувает сквозь одежду. «Не вздумай дергаться». Варя с фальшивым пистолетом в руке неловко расстегивает наручники и убирает их в карман. «Иди туда», — велит она и кивает на открытую дверь. «Там темно», — фыркает Элина, разминая запястье, и оглядывается на пустую дорогу. По ее подсчетам осталось минут 10-15. Варвара замечает этот взгляд. «Никто не знает, где ты. Так что на помощь не надейся. Значит, ты привезла меня на смерть. Вот так легко, со спокойной совестью. Ты не умрешь», — холодно заявляет Варя. «С тобой хотят только поговорить». «Разумеется». Элина закатывает глаза и направляется к складу. Позади нее, хромая, идет Варя со своим смехотворным пистолетом-зажигалкой. пустом ангаре еще холоднее, чем на улице. И Элина судорожно ежится. Она уже мечтает о теплой постели и горячем чае. От усталости дрожат ноги. «Мне не страшно», — твердит она себе. Но сердце упрямо колотится. «Здесь темно и ни черта не видно», — возмущается Элина, осторожно ступая вперед. Она слышит тяжелое дыхание Вари. Та останавливается рядом с ней и кричит в черную пустоту. «Я выполнила свою часть уговора!» Она не успевает договорить. Выстрел, громом разлетевшийся по ангару, попадает в цель, и на груди Варвары расползается кровавое пятно. Прямо в сердце. Она растерянно смотрит на Элину, делает вздох и падает на пол. Зажигалка так и остается в ее руке. Элина дрожит, невольно отступает назад, пытаясь подавить панику. Злость на Варю исчезает, и остается лишь жалость. Она всего лишь хотела избавиться от голоса. Теперь она действительно свободна. «Несчастная», — шепчет Элина и расправляет плечи, устремляя взгляд вперед. «Можешь выходить, альтер-эго!» В ангаре загорается свет.